Представитель ТК антиимпериалистического национально-демократического фронта 17 марта выступил с пресс-заявлением, в котором он отметил: «Весь южнокорейский народ с тем же порывом и страстью, с чем он сурово наказал Пак Кын Хе, должен подняться на борьбу за полное аннулирование всяких фашистских антинародных законов, сфабрикованных властью Пак Кын Хе для воскресения реформистской диктатуры, ее дурной политики конфронтации с соотечественниками предательских соглашений и за ликвидацию годами оставленных следов проамериканских консервативных сил. Все жители призваны выше поднять факел всенародного восстания и мужественно сражаться за построение на этой земле нового общества, где нет иноземцев и диктаторов, аферы и коррупции, за построение мирной и процветающей объединенной родины, где хозяевами общества станут народные массы», подчеркивается в пресс-заявлении. Пресс-заявление выставлено на сайте «Патриотический фронт».